Глава 23. Тьма – спасительное забытье, но тут не должно быть света. Откуда? Он пробивается через веки, тревожащий и невыносимый. Все, что я хочу, лишь покоя. Неужто и этого не будет? Открыл глаза. Я на земле. Надо мной стояла Лери, изучающая, внимательная, как доктор у постели пациента. Она невредима. Темные волосы, залитые кровью, я ведь сам это видел. Автомат вздрагивал в руках, когда я выпустил в нее полмагазина. И контрольный выстрел. Она не могла уцелеть. «Тебе плохо?» Голос у Лери безмятежный. «Тварь!» Отчаянно пробормотал я. «Опять хочешь меня убить?» «А ты отдай оружие, и тогда узнаешь». Вот же сука, ни калаша, ни Макарова, гранату тоже забрала. Кто-то еще стоит рядом. Я повернул голову. Майя, а рядом Крот, живой. Что-то странное у них в глазах, чужое, словно автомат в моих руках до сих пор грохотал, выплевывая огонь. И с резкой болезненной ясностью я понял. Они оба видели, были со мной последние минуты, и заглянули в темный колодец моей памяти. Майя смотрела с ужасом, а Крот с отчаянием. Он тоже меня узнал. Я приподнялся и сел, обхватив голову руками. Мне хотелось исчезнуть. «Как ты мог?» – тихо спросила Майя. «Она не человек». «А ты человек?» – слабо донеслось из-за спины. «Ага, это пресс-секретарь очнулся». Я повернул голову. Бас смотрел на меня с отвращением, как на раздавленного таракана. «Хватит!» Я поднялся с травы. «Поиграли и хватит!» «Что же с тобой сделали?» Глухо выдавил Крот. «А ничего, ничего, отец. Просто тебя не было слишком долго». Смешно до слез. Я развернулся и пошел к своему дому. Ледяная пустота колыхалась внутри. Этот весенний, пронизанный солнцем город был не для меня. «Денис!» – всхлипнула за спиной Ксюха. «Ты ошиблась. Меня зовут Дэн Райн». Я двигался медленно, подгибались ноги. «Пускай, куда мне спешить? Я хочу исчезнуть. Вряд ли Таня Гольцова будет тратить на меня силы. Кто же из них выстрелит первый? Она или Бас? А может, Майя? А может, отец?» Я ждал, спиной чувствуя взгляды. Полумрак за дверью подъезда сгустился в черноту. На целую секунду я замер у входа, не оборачиваясь. Они не стреляли. Я шагнул во тьму. «Где вы, ходячие трупы и смертельная паутина? Сгорели в белой плазме? Я иду к вам. В этом огне и для меня есть местечко». Не чувствую жара. Я что, опоздал? Испарились без меня? Слишком темно здесь, и нет запаха дыма. Ступеньки? Их тоже нет. Черт, да где же я? А не все ли равно? Еще шаг. Я стою в подворотне. В совершенно незнакомой темной подворотне. С ароматом мочи, свежими окурками и плевками. Для вечности и забытья слишком поганое место. Впереди проглядывал кусок улицы. Я вышел из подворотни, обернулся и увидел вдали реку, одетую в каменные берега. А за ней зеркальную громадину бизнес-центра. Облака плыли в 30 ярусах бронестекла. Я задрожал от смеха и сел прямо на асфальт. «На московских изогнутых улицах умереть знать судил мне Бог». Не знаю, сколько прошло времени. Мимо двигались машины, шли прохожие. Обычная суматоха большого города. Не такая, как в прежние времена. Из 12 миллионов жителей осталось меньше 3. А все-таки необычно после Болхова. Хоть того современного, хоть призрачного. Щемящее чувство накатило, будто приступ малярии. И, вглядываясь в незнакомые лица, я понял. Одиночество. Острее всего чувствуешь его именно в толпе. Наверное, я сидел не очень долго. Здесь в центре хватает патрулей. Подозрительные вроде меня не могут безнаказанно отдыхать на асфальте. Тут ведь не развалины, а вполне приличный район. Я встал. Что мне еще оставалось? Броситься под машину? Хруст костей, брызги крови и уличные зеваки. Противно. Вместо этого я подошел к таксофону, совсем не такому, как в Болхове. Новенькому, сверкающему никелем, вандалоустойчивому изделию General Electric. Какой-то толстяк увлеченно общался, глядя в экран. Там маячила физиономия собеседника. «Нет, я не из офиса, ну сам же видишь. У нас тут везде прослушка, как в охранке. Говорю тебе, сбрасывай все, что есть, дороже не будет». «Извините, мне очень надо позвонить». Пренебрежительный взгляд. Толстяк достал из кармана пару монет, швырнул на асфальт. Кажется, он меня не расслышал. «Извините», — повторил я. «Да отвали ты, бомжара, пока я полицию не вызвал». А ведь хотелось быть приветливым. Я улыбнулся и легонько ударил его в живот. Толстяк будто переломился пополам. Удивительно при его габаритах. Я схватил его за воротник замшевой куртки и оттащил в бок. Аккуратно усадил на тротуар и прислонил к стене дома. Казалось, толстяк хлебнул лишнего, и его разморило на скупом августовском солнце. Место у таксофона освободилось. «А где Гарик?» – удивился тип на экране. Я вдавил кнопку отбоя. Карточка торчала в приемной щели. Собственно, мне она и не нужна. Тот номер имеет опцию «Звонок за счет абонента». Жму клавишу «Создать СМС». Пальцы быстро пробегают по кнопкам. Все мое сообщение состоит из цифр 321-423. Тех же, что и в Болхове. Я сам выбирал себе позывные. Нажимаю «Отправить» на семизначный московский номер. И почти сразу мелодичная трель, надпись на экране. «Доставлено». Хорошо. Теперь остается только ждать. Я хотел отойти в сторонку, незачем тут торчать. Можно провести время и в подворотне. Скоро кого-нибудь за мной пришлют. Таксофон вдруг опять ожил и торжественно заиграл. Я вернулся и увидел на экране только что набранный номер. «Зачем? Это же против правил». Но если Брэдли сам их нарушает, у него должны быть основания. Я прикрыл глазок видеокамеры ладонью и нажал «Ответить». Экран остался пустым, а в трубке запиликали короткие гудки. Я повесил трубку. Хмуро переминаясь, изучал однотонно-синий дисплей. Тишина. Мимо двигались люди. На сидящего у стены толстяка мало кто обращал внимание. На меня тоже. А те, кто обращал, ускоряли шаг. Рефлексы большого города. Чего ждать от небритого типа в грязных обносках? Только проблем. А вот и они, уже на подходе. Краем глаза я уловил новую турбулентность в людском потоке. Ощутил взгляды. И не спеша, как бы с линцой, двинулся в сторону подворотни. Двое полицейских ускорили шаг. Я тоже. «Стоять!» Заорал тучный сержант и потянулся к кобуре. Там у него был разрядник. В толпе его использовать не рекомендуется, но сержанту не хотелось бегать. Я быстро нырнул в подворотню. Остановился за углом, вслушиваясь. Они торопились. Рядовой обогнал сержанта и влетел во двор буквально через мгновение. Наверное, они боялись, что я скроюсь в каком-нибудь подъезде. Зря переживали. Не люблю бегать от правосудия. Рядового я встретил ударом в челюсть. Что-то хрустнуло под моим кулаком. Полицейский упал, как подкошенный, а сержант успел выстрелить из разрядника, прежде чем сам отлетел, ударившись затылком о стену. На голове у него был шлем, только это не помогло. Сержант вырубился и сполз по стене. Я отобрал у обоих оружие и разрядники. Еще документы и бумажники. Денег было мало, баксов 300. Но в моей ситуации лучше ничем не брезговать. Такси подъехало минут через 5. Я услышал звук мягкого торможения и понял. Аккуратно выглянул из подворотни. Обычный доисторический ВАЗ. Водитель – крепкий молодой парень. Другой постарше на заднем сидении. Внешность у обоих вполне неприметная. Поношенные джинсовые куртки, линялые футболки – Ну, типичные москвичи. Только глаза их выдавали. Водитель косился по сторонам, а тот, что сзади, сидел с подчеркнуто каменным лицом. Оба слегка нервничали. Я заколебался. А потом мысленно махнул рукой. «Я ведь хочу убраться из страны. Для этого нужны деньги и документы. А больше идти мне было некуда». Номер машины заканчивался семерками. Все как положено. И как положено, я обратился со смелым предложением. «До Чертанова не подбросите, у меня всего 10 баксов». «Садись, нам по пути». Излишняя перестраховка. Меня узнали, я это понял по взглядам. Распахнул дверцу, заднюю. Лосоватый мужик с серьгой в ухе услужливо подвинулся. Я качнул головой. «Не пойдет. Пересаживайся вперед». Лосоватый поморщился, но вышел и занял место рядом с водителем. Прямо на меня от зеркальца таращилась крохотная видеокамера. Я быстро протянул руку и вырвал камеру с мясом. «Извините, но так будет спокойнее». Ехали молча. Конечно, не в сторону Чертанова. У Брэдли несколько конспиративных квартир. Всех адресов я не знаю. Но, кажется, сейчас мы двигались в сторону главной его резиденции. Поездка не будет долгой. Я осторожно глянул в заднее окно. Фак! Эту Hyundai я уже видел у предыдущего поворота. Это что, хвост? Или Брэдли решил перестраховаться? От проспекта Мира двигались узкими старыми улицами, совсем как у Есенина. А Hyundai тащилась следом. Свернули в тенистый дворик. Попутчики, наконец, исчезли, а мы тормознули у самого подъезда. «Приехали», – доложил водитель. «Скорее мне, чем своему начальству». «Те и так все поняли. Конечно, в ВАЗе есть радиомаячок». «А тут уютно», – улыбнулся я, открывая дверцу. И выстрелил в водителя из разрядника. Лосоватый с серьгой дернулся, но в шею ему уже уперся ствол, не разрядник, а штатный полицейский Макаров. «Тихо!» – попросил я. «Ты что, мы же свои!» «Ну и прекрасно, значит, сочтемся. А теперь спокойно выходим из машины». Во дворе было пусто. Колыхались на ветру ветки кленов так безмятежно, что даже неестественно. Мы вошли в подъезд. Лосоватый впереди, я почти вплотную за ним. Рука с Макаровым была у меня в кармане. Палец на спусковом крючке. Поднялись на второй этаж. Здание старое, этажи высокие. Плохо. Если придется выпрыгивать, рискую что-нибудь себе сломать. Рядом с остальной дверью кнопка, но звонить не пришлось. Лязгнул замок. В дверях стоял хмурый детина. Этого я тоже видел впервые. «Привет!» – улыбнулся я, прикрываясь лысоватым. «Добро пожаловать!» «Как там старый черт? Уже запасся моим любимым бурбоном?» «Конечно!» Он улыбнулся в ответ, широко, по-американски. «Вот и чудесно!» Я вошел, захлопнул за собой дверь и, проходя мимо, ударил детину локтем. Иногда мелочи важны. Брэдли терпеть не может спиртного. Все, кто с ним работают, это знают. Лосоватый бросился по коридорчику. Мне пришлось выстрелить. С двумя Макаровыми я двинулся вперед. А куда же еще? Выскакивать на лестницу глупо, меня уже ждут. И пробиваться к машине бессмысленно. Выезды со двора давно заблокированы. Шансов нет. А если и есть, то исчезающе малые. Но страха я не испытывал. Только легкое возбуждение, как после стакана коньяка. «Здравствуй, Дэнни!» – послышалось из гостиной. «Тут нет врагов. Пожалуйста, опусти пистолет». Я не ответил. Пусть Макаров с ними общается. «Можно с тобой поговорить, Дэнни?» «О чем?» «О важном. Я Алан. Полковник обо мне не рассказывал?» «Выходи с поднятыми руками, тогда и потолкуем». «Сначала брось оружие». Алан явно хорошо меня видел. В квартире полно глазков наблюдения. «Но тогда и толковать не о чем». «Мы с Брэдли партнеры, и в твоем деле тоже. Хочу объяснить тебе ситуацию. Так пусть он сам объяснит. Боюсь, он слишком занят. Для меня он найдет минутку. Хорошо, он ждет тебя в кабинете. Дверь прямо перед тобой. Это смешно, купиться на такую чепуху. Я и не купился. С двумя пистолетами на изготовку влетел в гостиную и даже сделал несколько выстрелов, прежде чем меня сбили с ног заплясавшие вокруг тени. Спустя миг я ощутил укол в плечо, прямо через куртку. Руки вывернули за спину. Надевают стальные браслеты. Тени уже сгустились в фигуры. Одна знакомая, будто оживший кошмар. Он склонился надо мной. Черные зрачки, как два окна во тьму. И улыбка, острая, как боль. «Что-то ты медленный, Денис. Трудности с рефлексами. Хочешь, исправим твои мозги?» Я плюнул ему в лицо. Не попал, а старик засмеялся. Я ощутил, как тело охватывает сонливая слабость. Укол уже действовал. «Поднимите его!» – донесся знакомый голос. Они выполнили. И я, наконец, увидел Алана, темноволосого и загорелого, словно только что из Флориды, мужика лет 50. Сухой приказ. «Тащите его в кабинет!» «Нафига? Пусть сам убедится!» Вязкая муть колыхалась перед глазами. Я моргнул и увидел, как распахивается дверь. Меня заволокли внутрь. Это и правда кабинет. Но Брэдли сидит не за столом, а рядом с книжной полкой в удобном кожаном кресле. Голова чуть склонилась в бок, а рука с пистолетом безвольно свесилась. Нет, он не отстреливался. В кабинете нет следов борьбы. Все аккуратно и чисто, как он любил. А единственный выстрел из Глога 17-го ничего здесь не нарушил. Разве что заморал красным обивку кресла и светлую рубаху Брэдли. Дырка в виске уже не кровоточит. Все произошло от силы минут 15 назад. «Возникли новые обстоятельства», – долетает голос Алана. «А Брэдли не смог этого понять. Он всегда был идеалистом». «Предателем он не был», – бормочу я. «Игра закончилась, Дэнни. Пока ты бегал по бывшей России, кое-что изменилось. Наверное, ты просто не в курсе». Он сует мне под нос газету «Нью-Йорк Таймс» с аршинными заголовками. «Америка в трауре. Президент скончался от ран». Ниже. «Русский террорист, не приходя в сознание, умер в тюремном госпитале». И еще ниже. «Вице-президент Оллис, новый глава Соединенных Штатов». «Тебе ясно?» «Да, ловко получилось». «Это будто метастазы, уже не только в России», — выплывают из памяти слова Брэдли. «Чтобы ты понял, назову лишь одну фамилию — Оллис». «И вы готовы им служить?» — шепчу я, проваливаясь в забытье. Но вместо Алана отвечает Михалыч со спокойной иронией. «А какая тебе разница, кто сидит наверху? Для таких, как ты, ничего не изменится». Зноем дышит небо. Глиняные заборы и стены домов дрожат раскаленным маревом. А ветерок не приносит облегчения. Поднимая пыль, он гонит горячую волну вдоль узкой кривой улицы. Мы идем осторожно, будто на минное поле ступая. Мы... усталые и насквозь мокрые в своих комбезах с климат-контролем. Вот какой идиот решил, что здесь от них будет толк? Охота пить. Огромные запотевшие бутыли с минералкой и кока-колой чудесным миражом колышутся в мозгах. Но воду надо экономить. Легчайшие автоматические винтовки, словно чугунные. Мы идем, не сбавляя шага. Пока без единого выстрела. Сколько уже было этих дорог? Ливан, Ирак, Аравия. И всегда пыль и песок. Всегда жара. А горячее всего в сожженных городах. Рассказывают, в бывшей России холодно. Но туда никто не хочет. Из России везут гробы. В моей памяти все по-другому. Белая аллея, Огромные снежинки падают на ветки. Медленно-медленно. Покой, тишина. Беззвучно проминаются под ногами свежие сугробы. Я встряхиваю головой, отгоняя наваждение. Это не снег, это белая пыль.